Но это еще полбеды. Весь лабиринт наполнен ядовитым газом, смертельным для живых существ. Хотя у ауры была своя пассивная защита от ядов и прочего, а Юджиро в принципе к такому не восприимчив, Гандо не был счастливым обладателем стойкости к ядовитому газу. Мамонго решил накрыть защитным куполом всех троих. Шалтир и Мамонго в защите не нуждаются, поскольку оба являются нежитью. Что же до поиска выхода, то благословение Титании. После произнесения заклинания Мамонгой появилась светящаяся фея, которая полетела вглубь лабиринта, по самому безопасному маршруту. Группа последовала за ней. Выйдя из лабиринта, Мамонго кое-что заметил. Хаэм, похоже, в этой пещере находится свежий труп Квагата, но мы все еще их не догнали. Видимо, за день они сумели очень далеко уйти. Мы значительно сократили разрыв между нами. Мы почти догнали их, сказала Аура, осмотрев следы на земле. Вот как, итак, обсудим наши дальнейшие действия. Гандо, мы скоро прибудем к столице, так, да, я слышал об этом лишь в легендах, но если те пещеры и есть знаменитый лабиринт смерти, то мы вскоре должны достичь цели. Гандо горько усмехнулся, но действительно ли это был лабиринт смерти? В легендах сказано, что тех, кто не знает путь, в конце пути ждет лишь смерть. Мамонго не мог ему ответить. В конце концов, испытание оказалось слишком простым. Возможно, это всего лишь хитрость, уловка, призванная внушить врагам уверенность, что они миновали препятствия и заманить их в настоящую ловушку. Этого, конечно, нельзя полностью исключать. Да просто у Мамонги куча полезных заклинаний, о которых многие не знали и не владели ими. Поэтому все было так просто. Не думаю, что есть подвох. Юджиро был уверен в простоте лабиринта относительно способностей группы. Но если все-таки есть ловушка, мы просто вырвемся из нее силой. Впрочем, попадаться в явную ловушку – верх глупости. Давайте продвигаться вперед не торопясь, будьте начеку. Они спешили, стараясь нагнать врагов, но не настигли их даже добравшись сюда. Стоит заново переосмыслить планы с учетом того, что враги уже вернулись в свой лагерь. Итак, обдумаем наши действия по прибытии в логово противника. Убедившись, что все согласно кивнули, Мамонго повернулся к Гандо. Первым делом мы с Гандо и Юджиро отправимся к королевскому дворцу. Я разберусь с засевшим там драконом. Ни у кого не было возражений, разве что. Может, дашь мне немного размяться? Я вот ни разу с драконом не сталкивался, хочу попробовать. Даже если ящер будет слабым, какой-никакой опыт будет. Юджиро не мог упустить возможности вмазать ящерице от души. К тому же, в игре с полным погружением Мамонго фигачил таких десятками. У повелителя теней такой возможности не было даже в игре. Хорошо, тогда будем надеяться, что дракон там не один. Хи-хи, усмехнулся скелет. Осталось раздать инструкции второй группе, и охоту на кротов и ящериц можно объявлять открытой. Примечание к части. Еще пара глав, и арка будет окончена. Благодарю за прочтение. Часть 6.6. Кроты и ящерицы. Кроты и ящерицы. Итак, сейчас я отдам приказы вам двоим. Мамонго обратился к двум своим стражам, Аура и Шалтир. Вы явитесь к Квагатам и потребуете от них подчинения мне. Если они посмеют отказаться, продемонстрируйте им мощь Назарика. Есть. Решительно отозвались эльф и вампир. Если они выкажут себя глупцами и откажутся принести клятву верности, оставьте в живых около 10 000. Постарайтесь, чтобы выжили сильные. Однако, чтобы избежать проблем в будущем, выбирайте, руководствуясь не только силой. Позаботьтесь, чтобы примерно половина выживших оказалась самками. Кроме того, не позволяйте никому из них сбежать. Вам ясно? В особенности тому, кто занимает среди них пост аналогичный королевскому. Ты, как всегда, сама рациональность, дружище. Прокомментировал Юджиро. Неправильное сокращение популяции приведет к плачевным последствиям. Не хочу терять интересные экземпляры. Тут я должен упрекнуть его, да, мол, это живые существа, а не игрушки и так далее. Я слишком спокойно отношусь к таким вещам. Да и благодаря мне больше сотни тысяч тел солдат Реэстис лежат в земле, а я и бровью не повел. Мда, ну, в душе я тот же старый добрый человек, жестокость к незнакомцам, даже безразличие, меня не колышет. Пока Юджиро размышлял, недолгую тишину прервала Аура. Но, владыка Мамонго. Мамонго жестом попросил, казалось бы, расстроенную Ауру продолжать. Мы не знаем, насколько велика столица дворфов, но, похоже, она довольно обширна. Нам двоим будет трудно уследить за такой большой площадью и не дать сбежать никому из квагатов. Что нам делать? Хаэм, Разумный вопрос. Раз так, аура, настал твой звездный час. Используй тот предмет мирового класса, что я дал тебе. Можно? Правда можно? Да. Пора пустить его в дело. Я поняла. Вау. То самое полотно? Да, Юджира, оно самое. Я бы посмотрел на его реализацию, но я не могу оставить тебя, дружище, хех. Выдал Юджира, скелет немного усмехнулся в ответ. Не подкачайте, девчонки, мы на вас рассчитываем. Лица Шелти и Ауры напряглись, нельзя ударить в грязь лицом. Хотя этот предмет мирового класса можно использовать неограниченное число раз, если враг выполнит определенные условия и сбежит. Право владения предметом автоматически перейдет ему. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Мамонго упомянул важную деталь в использовании предмета. Для Юджира такое условие было вполне справедливым, учитывая силу предмета мирового уровня. Кроме того, вы должны быть начеку с теми, кого не засосет внутрь. Если вам встретятся такие враги, то они тоже обладатели предметов мирового класса. Значит, вы тоже не сможете войти, владыка Мамонго. Когда он откроется, нет. Однако, при желании можно найти путь внутрь. Нужно очень внимательно следить за той мимолетной паузой. Пойдемте. Группа выступила вперед с аурой во главе. Ведущая группу внезапно остановилась. Она приложила ладонь к длинному уху и вслушалась. Мамонго и остальные молчали, ожидая ее слов. Владыка Мамонго, я слышу впереди множество живых существ. Сотни. Точно измерить расстояние не могу, но полагаю, через несколько минут мы встретим их. Хо, мы их настигли? Нет, звука движения я не слышу. Они словно чего-то ждут. Понятно. Они почуяли погоню? Это засада? Возможно, это разведка боем. Готовы пожертвовать своими жизнями для сбора информации? Похвально, но глупо. Юджира думал ровно так же, как и Мамонго. Скелет просто не произнес этого вслух, но их мысли совпали. Хаем, если подумать, пока что мы почти не показывали противнику, на что способны. Так что давайте соберем кое-какие сведения, прежде чем прихлопнуть разом их логово. Поняли. Шалтир вооружилась шприцевым копьем. Пора заняться делом. Спустя несколько минут ни один из квагатов так и не показался, однако, я что-то слышу, к нам идет одно существо, явно не квагот, слишком крупное, судя по шагам. Аура засекла врага. Да, все так. Юджира начал вглядываться как можно пристальнее вглубь пещеры. Это дракон, Мамонго. И Мамонго, и страж шестого этажа удивились зрению повелителя теней. Даже аура не в состоянии увидеть что-то в темноте на таком расстоянии. Как он выглядит? Мамонго задал вопрос. Хаем, довольно большой. Я бы даже сказал, жирный. Но притом грозный на вид. Пройдем дальше, сами увидите. Достаточно сблизившись, Юджира детально рассмотрел ящера. Бледно-серый окрас, вперемешку с голубым. Пара крыльев, четыре лапы. Классический дракон, если не считать здорового пуза. Юджира не разбирался в лицах рептилий, но почему-то ему казалось, что дракоша несколько обеспокоен, если не напуган. Земли, в которые вы направляетесь, принадлежат квагатам и драконам. Что, КХМ, не могли бы вы, любезные господа, назвать причину своего визита к нам? Шедший впереди темный эльф поменялся местами со скелетом. Дракон понял, кто настоящий предводитель группы. Мы собираемся напасть, а здесь всего один дракон. Известные мне драконы с возрастом становятся сильнее, иначе говоря, их тела становятся более крупными и могучими. Судя по твоим размерам, ты не выглядишь особо сильным. Как это понимать? Немного подумав, Мамонго выдал следующее. Как бы то ни было, вряд ли они послали бы на разведку всего одного дракона. Это какая-то вражеская уловка, или я предаюсь паранойе, учитывая полученные от квагатов сведения, скорее последние. Ты и есть тот самый морозный лорд-дракон, досадно, произнесло существо в черных доспехах. Я сын могучего дракона, о котором вы говорите. Вам следует повернуть назад. Дракон повысил тон, пытаясь выглядеть угрожающе, но это не произвело впечатления на Мамонго и его группу. Разве что Гандо немного струхнул. Посмотрим, что ты за дракон. По телу дракона пробежала дрожь ужаса. Скелет слишком беззаботен. Он говорит так, словно собирается поднять камень с земли. Этот он, демонстрирующий его полную уверенность в своих силах сделать сказанное. Так что едва ящер увидел, что скелет-маг поднимает руку. Захват. Пощадите. Издав громогласный рев, дракон прижал голову к земле. Это наивысший жест уважения, который способен продемонстрировать дракон, поза подчинения. Сердца, стоп, отчего, рука скелета застыла. Жирный дракон отчаянно взмолился. «Прошу вас, подождите, меня зовут Хиджинмал, могу я узнать ваше великое имя?» «Бля, я чуть не заржал, ей-богу, смеху дай только». «Да уж, ну и дракон». Повелитель теней в очередной раз был рад надетым доспехам, иначе обстановка могла и без того стать комичнее. «Я король-заклинатель, Мамонга. Что значит твоя поза?» «Да, я правильно использую обращение к тому, чье имя мне известно, господин Мамонга. Это поза, величайший знак уважения, на который способны драконы. Почему ты так поступил?» «Потому, что я сразу же признал вас исключительной личностью, господин Мамонга. Разве могу я обращаться к настолько великому существу в какой-либо иной позе?» «Ни в коем случае. Складно звонишь, продолжай. Ты почти выиграл свою жизнь». Юджиро дался диву от такого количества лестных слов. Он вспомнил, как прессовал в прошлой жизни дураков, которые ошиблись районом. Но то были городские задохлики, а тут хоть и жирный, но все-таки дракон. Плоть, шкура, зубы, чешуи и прочие части тел драконов годны на многое. «Хаэм, подними голову», — скомандовал король-заклинатель. Хиджинмал медленно поднялся. «Понятно. Значит, живущие в местном холодном климате драконы запасают подкожный жир. Впрочем, я слышал, что ледяные драконы невосприимчивы к холоду. Может, ты запас питательные вещества на тот случай, что не сможешь добыть пропитание?» «Нет, вовсе нет. Я единственный такой. А во, то есть, ты редкий представитель своего вида? Ты это хочешь сказать?» Дракон решил воспользоваться этим высказыванием. «Да, именно так, господин Мамонга. Значит, убивать тебя будет расточительством». Острый драконий слух Хиджинмала позволил ему четко различить каждое слово. Он отчаянно попытался успокоить дыхание. Похоже, ему удалось сделать еще один правильный выбор между жизнью и смертью. «Есть здесь еще драконы?» «Да, есть. Четверо старше меня, шестеро примерно моего возраста, и 9 драконов моложе. Вот это интереснее. Хотя бы парочку надо вальнуть, а остальных на поводок». Юджиро прикидывал печальные перспективы ящериц. «Хо, сколько из них превосходит тебя в силе?» «Четверо старших гораздо сильнее меня. Шестеро моих ровесников тоже сильнее». Далее последовал так называемый процесс приручения. Мамонга решил отдать Хиджинмала на попечение Ауре. Девочка обрадовалась новому питомцу, а потому поспешила проверить дракона на послушание. Использовав свой специальный навык, Хиджинмал чуть не помер от страха и даже обмочился, словно щенок. Но дело сделано, дракон принадлежит Ауре. От увиденного стереотипа Юджиро о драконах сдулись подобно шарику. «Скажите, как мы поступим дальше?» Все это время молчавший Гондо заговорил. «Резонный вопрос. Предоставим Квагата Фауре и Шалтир. Мы с Юджиро возьмем этого дракона с собой и уничтожим всех драконов, кто выступит против. Господин Мамонга, госпожа Аура, не дозволите ли вы вашему слуге заговорить?» «Хорошо, дозволяю. Благодарю». Вашему слуге пришла в голову мысль. «Здешним обитателям неизвестно величие господина Мамонги. Не будет ли вам угодно проявить милосердие к этим глупцам? Иначе говоря, не нужно ли сообщить остальным драконам о вашем величии? Хаэм, что скажете вы двое?» «Все в вашей воле, владыка», — ответила Аура. «Точно, мы подчинимся любому вашему решению, владыка», — поддержала Шалтир. «А ты, Юджиро, расточительно пускать в расход всех драконов. Особо дерзким я не завидую, если другие подчинятся, почему нет?» Мамонга принял решение подчинить драконов силой и убить нескольких, если проявит неуважение. К тому же, Назарику необходимы материалы с трупов драконов, все-таки это первые драконы, с которыми столкнулись силы Назарика. Нужно провести эксперименты и узнать что-нибудь новое и полезное. Хиджинмал нес на спине троих существ и направлялся в логово своего отца. К драконам идут очень интересные гости. Примечание к части. Благодарю за прочтение. Жду ваших отзывов. Жмите «жду продолжения», если хотите увидеть новую главу скорее. Часть 6-7. Дайте людям рому. Примечание к части. Практика, комиссия, практика, комиссия. Это адская петля, господа. День сурка удалось избежать, спасибо за ожидание. https://www.youtube.com/watchwaves0qvbz0 Мощнейший трек про гномов, рекомендуется к прослушиванию во время чтения. В определенный момент сами поймете, когда врубить, хотя без разницы, если честно. Удобная для аналогии картинка, https://ipco.rz0cvqimagi.png Дайте людям рому. Замок Фиаберканы был впечатляющим строением, хотя бы своими размерами. множество этажей, сколько позволяло до потолка пещеры, всевозможные помещения. Замок был действительно сделан на славу, за всю историю своего существования он ни на каплю не изменился. Особенно интересной была сокровищница, в которой хранились всевозможные вещи, что тронут сердце любого искателя приключений. Именно она была единственным, до чего не смогли добраться кваготы, даже драконы. Исцарапанная когтями дверь так и не была разбита. И сейчас, рядом с ней, на горе золота величественно, насколько позволяет это слово, располагается соправитель морозных драконов, Аласир Тарк Хайлилил, сильнейших из ящеров Азерлийских гор. Большие крылья, светло-голубая чешуя, присущая представителям его вида, весь его вид говорил о том, кто правит этими землями. Если бы не морозные гиганты, он был бы сильнейшим существом в горах. И сейчас он лениво ждал момента, когда с обидчиками кваготов разберется его непутевый сын, Хиджинмал. Кваготы согласились заплатить высокую цену, дабы драконы оказали свою поддержку, потому сын морозного лорда драконов не может разочаровать свою семью. Никто не сравнится с драконами, даже с самым никчемным из их выводка. По крайней мере, так казалось до текущего момента. Толстый дракон предстал перед лордом, матерью и еще двумя наложницами, неся на своей спине дворфа, нежити черного рыцаря. Дракон, сидящий на золоте, было не поверил увиденному, но глаза его никогда не обманывали, ровно как и его слух. «Перед вами тот, кто должен править этими землями и ваш господин, его величество, король-заклинатель Мамонга». От таких слов лорда драконов переклинило так, что он был готов порвать своего сына на куски. «Да ты рехнулся! Что за бред ты несешь, щенок?» — громогласно изрек Хайлилил. «Хай-и-и!» Хиджинмал мог лишь трусливо пискнуть на рев своего отца. «Лорд драконов, станешь ли ты служить мне в обмен на свою жизнь, величественно?» Притом нехотя сказал скелет в мантии. «Что за бред ты несешь, чертов скелет? Постой!» Чутье драконов на дорогие вещи никогда не подводит, он даже получше принюхался к экипировке скелета и рыцаря. «Что за одежды вы носите? Укхм, общение с дураками так утомляет!» — раздался холодный голос. «Идиот, только что ты отбросил свой единственный шанс выжить. Нет, я убью вас всех». Дракон собрался использовать ледяное дыхание, сильнейшую способность всех морозных драконов. Его пасть уже почти открылась вовсю, но до того произошло следующее. «Шанс потерял именно ты, будто стрела, нет, камень, выпущенный из баллисты, черная сталь вонзилась в грудь дракона. Никто из драконов даже не успел понять, что произошло, только скелет понял. Я думал, ты хотел получить удовольствие». Сталь вырвалась из груди уже мертвого дракона. Латная рукавица сжимала сердце, что билось еще секунды две, после чего раздавило его. Морозный лорд драконов мертв, такой слабак и такой надменный. Драконы всегда этим грешили. Юджир Ашбон стоял возле распластавшегося трупа, лежащего на горе золота. Повелитель теней был в разочаровании и небольшом гневе. Второе было вызвано поведением покойного ящера. Да уж, как бы согласился со своим другом Мамонга. Впрочем, мне не интересны его последние слова. Теперь, Хиджинмал, кто из них твоя мать? Я окажу ей милосердие и пощажу ее жизнь. Что же для других? Пожалуй, я уверен, что им найдется различное применение. Ранее Хиджинмал попросил сохранить жизнь своей матери, посему и был задан такой вопрос. Мамонга решил великодушно пойти своему слуге на уступки. «Это я, это я, это я». Одновременно раздались три голоса. Хиджинмал едва четвертым не сказал эту фразу. «Что же это? Неужто одна мать тебя родила, другая мать тебя воспитала, а третья мать о тебе заботилась? Впервые о таком слышу, друг. Хотя, мало ли как оно бывает», — в шутку поддержал Ашбон. Но драконихам было явно не до смеха. «Так и есть, ваше величество, у меня три матери», — поспешно ответил Хиджинмал. Он был не против того, чтобы две другие были у него в долгу. «Это так, все-таки обещание есть обещание. Хорошо, я пощажу их. Получается, остается лишь один труп дракона. Драконы слишком полезны, одного может не хватить. Какая жалость». После взглядов по сторонам, все три наложницы согнулись в позе подчинения. «Покиньте это место и приведите всех драконов сюда. После, сообщите всем им, что они теперь служат мне. Если кто-то откажется это принять, я лично разберусь с ним. Теперь идите». Наложницы зашевелились и выбежали на максимальной скорости. Такая скорость развивается либо при виде человеком смерча, либо чего-то еще, что неотвратимо отнимет жизнь. Что теперь, дружище? Хаем, Хиджинмал, иди в свою библиотеку и собери все книги, что у тебя есть. В них точно будет что-то ценное. Пухлиш молча и молниеносно выбежал вон, что было весьма несвойственно для дракона его комплекции. Может, попробуем разобраться с сокровищницей? Эти слова произнес Гандо, уже стоявший на трупе покойного лорда драконов. Выглядело это довольно забавно в глазах Юджира и Мамонги, но для своих соплеменников Гандо был бы чуть ли не героем. Да, так и поступим. Троица подобралась к исцарапанной двери. Досадно, что у меня нет воровских классов, протянул Мамонга. Придется использовать один предмет. Может, попробую я? Юджира уже стоял без доспехов, они ни к чему. Он немного прощупал дверь. Что же он собирается сделать? Не думаю, что получится просто выбить ее. Я бы мог использовать власть правителя и попробовать сжать дверь, если не вырвать. Но от досады мне бы хотелось попробовать выпустить пар. Пожалуйста. Мамонга произвел жест рукой, который отражал безразличие и в то же время любопытство. Может, тогда стоит вернуть доспехи? В них твоя сила атаки выше. Тут нужна точность и сила. В доспехах мои движения малость скованы. Против бездвижных целей лучше вложить все в скорость. Но, пожалуй, перчатку я верну. Правая рука повелителя теней облачилась в черно-фиолетовую сталь. Юджира встал так, что его левый кулак был в паре дюймов от двери, а правая нога находилась спереди. Эта стойка до боли похожа на ту, которую использовал Себас в тренировке Клейма. Момент, и правый кулак влетел в центр сплава с невероятной силой. Произошла мгновенная задержка, будто шарик вот-вот лопнет. Раздался звук лопнувшего металла. Дверь сорвала с петель и сильно помяла. Она отлетела во внутреннюю стену сокровищницы. Неплохо, да, впечатляет. Ты ведь всего раз видел прием Себаса. Как ты смог его так искусно повторить? Спросил у него, как правильно это делается, и повторил точь-в-точь. Ладно, пошли внутрь. Охренеть, сколько тут добра. Юджира видел сокровищницу Назарика, и та, что находилась на данный момент перед его взором, была весьма скромной. Но все равно, азарт и долгий путь сделали свое дело. Горы золота, оружие, элементы доспехов, свитки. Сокровищница ломилась от этого добра. Мамонге особенно приглянулся меч, которым он мог спокойно орудовать, невзирая на классовые ограничения. Пускай уровень самого клинка довольно низок. Прикольный клинок. Если его дать в руки адамантитового заклинателя, можно сильно упростить его жизнь. Вынес вердикт Ашбон. Да, ты прав. Возможно, будет не лишним поделиться этими оружием и доспехами с гильдией авантюристов. Рассмотрев сокровищницу вдоль и поперек, троица вышла обратно. Затем, Юджира, не пора ли? А, точняк, просто сокровищница отвлекла. Может, тогда свяжешься с Юри? Это подождет. Я хочу увидеть это. Повелитель теней подошел к трупу дракона. Внимание! Из этого тела можно извлечь тень. Если подумать, то это первое мое создание солдата. По крайней мере, уровень дракоши был примерно 45-й. Ну, с богом. Ха-ха! Юджира сделал глубокий вдох и выдох. Восстань! Вмиг бездыханное тело окутали языки черной субстанции. Спустя несколько секунд произошло то, отчего Гандо чуть не обделался. Он было хотел пасть ниц и просить прощения за то, что стоял на этом существе. Морозный лорд драконов предстал ложившим перед троицей. Он не произносил ни слова, но по его движениям было видно короткое непонимание. Что это было? Черный дракон, некогда бывший морозным, задал логичный вопрос. Это было твое так называемое перерождение. Ты получил шанс на вторую жизнь, а точнее на службу мне. Что ты чувствуешь? Бля, что я несу? Запахло Скайримом или подобной фигней. Я рад, что могу служить вам, владыка. Дракон спустился с горы золота и преклонился перед своим повелителем. Его хвост немного подергивался, будто у довольного щенка. Прекрасно. Скоро ты привыкнешь к своему новому естеству. Гранд-маршал тебе все расскажет. Уйди в тень. Моментально дракон растворился, превратился в черный сгусток и исчез в тени своего хозяина. Завораживающее зрелище. Кое-как смог процедить Мамонга. У Гандо вообще отвисла челюсть. Благодарю. Осталось дождаться ящериц других. Прошу прощения, но где труп дракона? Гандо пришел в себя. Ась, Юджира и Мамонга осмотрелись по сторонам. Действительно, трупа нигде не наблюдалось. Да ну нет. В чем дело, Юджира? Эта восьмибитная тварь не сказала мне, что от созданных солдат не остается труп. Твою мать, надо было раньше проверить свою способность. Извини, друг, успокойся, все в порядке. Думаю, так даже лучше. В любом случае, навряд ли все до одного из оставшихся драконов просто примут мою власть», — недвусмысленно намекнул Мамонго. «Угу». Пока Юджира отходил от чувства разочарования, довольно быстро собрались все драконы, весь клан. Абсолютно все ящеры склонились перед своим новым господином. «Однако, в семье не без уродов. Я не признаю вас. Быть не может, чтобы скелет правил нами. Остановись, Трандджилит». Едва одна из наложниц лорда драконов успела что-либо сказать, как жест Мамонги заставил всех почувствовать страх и недоумение. Всех, кроме взорвавшегося сына. Рука, лицо, движение, все передавало послание вроде «ну попробуй, малыш». Ярости дракона не было предела, и прежде, чем лапа успела достичь цели, произошел ожидаемый исход. Захват сердца. В руке скелета появилось сердце, которое он тут же раздавил. Дракон скончался на месте. «Есть еще желающие?» Могильный голос задал риторический вопрос. Драконы пали еще ниже, насколько могли. После некоторой демонстрации, отправки трупа в Назарик через врата, транспортирование нужных ресурсов и прочей волокиты, неинтересной повелителю теней, троица верхом на Хиджинмале полетела в город. Когда все прибыли на место, повелитель теней был в небывалом таком шоке. Где-то вдали виднелись десятки тысяч трупов кваготов, расчлененных, раздавленных, в общем, убитых. А предводитель кваготов, Перьюра, во главе того, что осталось от его народа, ждал своего нового короля в коленопреклонной позе. Ебануться. Столько трупаков, да еще и воняет малость. Девчата постарались на славу. Ну, кроты сами виноваты, что не сдались. Не думаю, что Аура и Шалтир что-либо объясняли. Хах. Да, походу добрый император Зеркнев теперь не один такой. Хе-хе. Умозаключение настоящего патологоанатома и юриста, не иначе. Спустившись на землю, Мамонго в очередной раз толкнул величественную речь, приправив ее долей тирании. Юджир особо не вслушивался, но суть понял, личный зверинец. В общем и целом, повелитель теней был доволен проделанной работой, но настало время заслуженного отдыха. А это значит, пора собирать кузнецов рун в колдовское королевство. Время отдыха и веселья. Уже на следующий день был собран настоящий пир. Пришли все, кто мог. Длинные выставленные в ряд столы, похожие на железную дорогу, яства из магической страны, пиво, ликер, коньяк, виски, саке. От видов сортов алкоголя у дворфов немного кружилась голова, но и сами дворфы не оплошали. Женщины не могли сидеть без дела и подавали к столу лучшие мясо и овощи, что могли достать. И сортов дворфского эля было предостаточно, чтобы напоить целую страну. Гондо и Мамонго разговаривали насчет светлого будущего и о прочих высоких вещах. Мамонго сделал тост, а именно поднял бокал кверху. Все дворфы с еще большим энтузиазмом продолжили празднование. Впрочем, не только они. 40-й литр. Сколько же в него вмещается? Дворфы были в экстазе и невероятном удивлении от того, как сидящее среди них на скамейке существо втачивало пенный напиток. Буя-я-я-я. Раздался смачный, звонкий звук отрыжки, будто прогудел высококачественный горн. Еще, слышали, еще бочонок на 10 литров. Скомандовал один из дворфов рабочего класса. Кто-то мигом притащил еще чудесный бочонок. Пиво лилось и лилось в черную кружку, а она не наполнялась. Если бы была возможность найти бочку на 50 литров, Юджира бы об этом позаботился. Но ему сейчас было не до меры жидкости. Он был в своей обстановке. Диву даюсь от такой кружки. Вы действительно сделали ее сами. Фух, да, сам, мог бы наделать еще таких, но боюсь, не хватит ресурсов, чтобы снабдить каждого из вас, хе-хе, очень жаль, но не будем о грустном, осилите еще, допьете бочонок и побьете наш абсолютный рекорд по времени. Заявление бородача подняло толпу еще сильнее, рев был громче и громче. Ладно-ладно, момент, еще 15 секунд и рекорд был побит. Да-а-а, реакция толпы говорила сама за себя. Мамонго уже давно помахал Юджира и ушел по своим делам. Аура и Шалтир сидели недалеко от Юджира, даже близко. Темный эльф поедал мясо и запивал все соком, вампирша завистливо потягивала вино, ведь не могла почувствовать опьянение. По крайней мере, Шалтир была счастлива от успешного выполнения своей миссии. «Господа, несколько минут перерыва и я вернусь к вам». Повелитель теней подошел к отдельному столу, за которым сидели заклятые подруги. «Бедные дети, скучают». Немного скучающей выглядела Шалтир, но никак не Аура. «Шалтир, Аура, а куда ушел Мамонго?» Прощание с другом в памяти отложилось, а то, что изначально не запомнилось, никак нет. Как ни странно, голос Ашбона был на удивление трезвым. Гавпадин Мумантфа ушел по вовавите в Девилкфам. Дура, прожуй, потом говори. Ну-ну, не ссорьтесь. С Демиургом, значит. Ну пускай. Моя работа выполнена. Пора отдыхать заранее. Хи-хи. Но ты же ничего не сделал. Всплыл в мыслях Юджира отрывок из старого аниме. Вижу, вы довольны поездкой, господин Юджира. С легеньким румянцем на лице сказала Шалтир. Коллекция фетишей могла дать сбой, или же наоборот. Перранчино был маньяком не хуже Табулы, так думал Юджира. А то, руны нашли, сокровища тоже, ящерам по шапке дали, все прекрасно. Эх, подольше бы тут остаться. Но Мамонге нужна моя помощь, как-никак, не только фактическая, но и дружеская. Да, точно, вы очень нужны господину, вы замечательный друг. Аура уже проживала и смогла ответить как следует. Эти слова смогли услышать многие дварфы. У кого-то в головах пронеслось что-то типа «какой замечательный ребенок» или «это точно». Кто-то даже думал, не зря его величество такой, какой есть. Спасибо, дитятка. Юджира погладил Ауру по голове. И ты тоже умница, Шалтир. Мамонга гордится тобой, будь уверена. Ох ха-ха, спасибо. Шалтир чуть было не растаял от такого комплимента и поглаживания по голове. Лады, надо бы бахнуть выступление. Выступление? Да, спою одну песенку про дворфов. Как обычно, автоматический перевод работает как надо. Ик. Ашбон активировал навык, чтобы его голос был слышен почти отовсюду. Дамы и господа, попрошу вашего внимания. Многие из дворфов опешили, но сразу поняли, чей это был голос. Взгляды были прикованы к сцене. Сейчас я исполню прекрасную песню, а вы ее оцените. Пейте, пляшите, гуляйте. Да, пронеслось громким эхом по столам. Юджира решил работать без спецэффектов, это ни к чему. На протяжении всей песни каждый слушатель волей-неволей запляшет или наполнится еще лучшим настроением. Хотя куда лучше. Погнали. Прозвучал звук подувшего ветра, затем звук начал нарастать. Мелодия становилась сильнее. Дварфы не понимали, откуда идет звук. Магия, не иначе. Настроение было величественным, но все уже чувствовали, что начинается веселье. Братхерсов пхемини риойце. Свинг, свинг, свинг витхме. Раиси йоур пицкант раиси йоур войце. Синг, синг, синг витхме. Довнанд довнынт атхедиип. Вхокновс вхат вейлэл финд биниатх. Диамонтс, рубиис, голд ант море. Пхидден инхе маунтейн стори. Все мигом подхватили танец и похватали своих жен и детей. Началась пляска. Born Underground. Суцклет from Atiat of Stone. Reset in the Dark. Pche Safety of Our Mountain Home. Skin Madi of Iron. Steel in Our Banis. Toddik and Dick Makisus Free. Semion, Brothers, Sing with Me. Yama Dwarf and M. Dick Ginka Holy. Digby Digby Holy. Digby Digby Holy. Yama Dwarf and M. Dick Ginka Holy. Digby Digby Holy. Digby Ginka Holy. Никто еще из народа дворфов никогда не слышал ничего подобного, тем более про их народ. Это было божественно. На такой веселой ноте данный эпизод жизни Повелителя Теней подходит к концу. Остается гадать, какие сюрпризы жизнь ему подкинет еще. И обязательно ли хорошие? Примечание к части. Делаю небольшую сноску на будущие главы. Далее пойдет что-то конкретно неканоничное, а что именно, не скажу. Скажу лишь одно. Следующая арка уже сильно отклоняется и ведется от лица Ашбона. Даже не так, Мамонги будет по минимуму. Надеюсь, вам такое зайдет. Приятного прочтения в дальнейшем. Часть 7.1. Великое похмелье. Примечание к части. Почти месяц прошел. Учеба так просто не отпускает. Спасибо за ожидание. Великое похмелье. Муа-а-а. Помогите. Кто-нибудь. Для издававшегося ей звуки все вокруг казалось пустотой. Он сам был опустошен. Только пьяный герой смог приоткрыть глаза, как заметил три фигуры, стоящие над ним. Юджира, ты цел, владыка? Мне кажется, господин Юджира получил сильное отравление. Все признаки налицо, от вина такого бы не произошло, хотя откуда мне знать? Мамонга, Аура и Шалтир. Радует уже то, что Ашбон смог распознать голоса и очертания. Повелитель теней кое-как приподнялся и сел на пятую точку. Он сам напоминал дворфов, которые встречали делегацию в первый день. Разница лишь в том, что дварфы сидели от шока, а Юджира – от переизбытка игристого счастья в крови. «Га, где я? Все еще на пиру», – ответил костлявый друг. «По пиру», – Юджира как смог осмотрелся вокруг. И правда, бутылки, кружки, много опустевшей посуды, дремлющие виновники торжества, немного подвыпившие, но все еще стоящие на ногах стража. Да, все признаки вчерашнего пира налицо. Так, Ашбон встал на ноги, хоть и пошатывался. Как давно я уснул? Нет, как давно начался пир? Около 12 часов назад, если не больше. Пир был бы куда длиннее, если бы наши друзья не последовали твоему примеру. А-а-а, алкомарафон, точно. Рекорд вроде никто не побил. Они очень старались, но не смогли. Да вашей выдержки и характеристики сопротивления им далеко, хи-хи. Не то остроту, не то похвалу выдала Шалтир. Думаю, тебе пора исцелиться. Не вздумай. Чуть было не раздался драконий рев владыки теней. Извиняюсь. Просто похмелье часть такого мероприятия. Это неуважительно и не по-настоящему, исцеляться от похмелья после такой классной вечеринки. Но ты же понимаешь, что нам пора выдвигаться домой. Мы же можем использовать врата, переправить через них делегацию. И я как раз пойду отсыпаться. Твою мать, что такое? Мамонга редко видит озадаченную и сильно расстроенную гримасу на лице своего друга. Точнее, вообще не видел никогда. Аура и Шалтир были также в удивлении. Подарок для Люпы. Некрасиво будет возвращаться с пустыми руками. Верно. Мамонга перевел взгляд на Шалтир и вспомнил про Альбеда. Друг опять поставил его в неудобное положение. КХМ, думаю, нужно взять что-то более-менее интересное для стражей, в том числе для вас. Мамонга перевел взгляд на довольных Ауру и Шалтир, величественно кивнул, дабы не последовало дальнейших речей. Надеюсь, Гандо сможет что-нибудь посоветовать. Кстати, а где он? Ушел домой, собирать вещи и отдыхать, сказал, что ему не по душе такие столпотворения. Дала ответ Аура. Нетипичный дварф, хах, так же, как и ты, нетипичный человек. Что верно, то верно, дружище. Ох, ладно, давайте немного готовиться тогда. Ну точнее вы, хех, мне надо чуток прийти в себя. Хорошо, если бы у Мамонги были глазные яблоки, они бы закатились знатно. Но он с пониманием принял это. Может, тебе стоит прийти в себя в одной из палат для важных гостей? Пожалуй. Повелитель теней направился в одно из лучших зданий города, а Мамонга при поддержке своих подчиненных начал подготовку к отправке из королевства дворфов. Несколько часов спустя, где-то в гробнице Назарик, повелитель теней не спеша прогуливался по коридорам, пытаясь хоть немного вернуть самообладание и крепкие конечности. Получалось не очень. По крайней мере, рассудок был у Ашбона полностью трезв. «Здравствуйте, гражданин-алкоголик». «Буа-а-а-а». Юджира немного подпрыгнул от неожиданности. Видимо, самообладание и сноровка еще не нашли дорогу к владельцу. «Люпа, ну мне же и так хреново. Прекращай, бедный ты наш. А вот взял бы меня с собой, я бы тебя не шугнула. Хи-хи. Возможно, быстро ты меня нашла. Как только узнала, что вы с владыкой вернулись, пошла сюда. Ты часто здесь ходишь после гулянок. Я и впрямь такой предсказуемый, весьма». С улыбкой до ушей сказала рыжая. Ладно. Юджира выставил руку так, чтобы Люпа могла ее подхватить. Все как у классических пар. Пойдем, проводишь меня. Идем, ненаглядный ты мой. Немного язвительно ответила горничная. За каких-то полчаса неспешной прогулки парочка дошла до покоев. Дверь открылась, пьяница и волчица вошли. Раздалось легкое трезвучие. С возвращением, господин. Добрый день, госпожа. Таща-ща-ща. У него немного побаливает голова. Привет, хозяюшки. Спасибо, что держали мое жилье в порядке в мое отсутствие. Ох, лады, можете весь день заниматься своими делами. Отдыхайте. Благодарим вас за заботу. Просим вас поправляться. Эльфийки горничные ушли к себе. Юджира почти молниеносно плюхнулся на диван. Он хотя бы смог усидеть, а не лечь. Завязывал бы. Люпус Регина села рядом. Голова ее легла на плечо своего парня. Не начинай. На подлокотнике дивана уже появилась пепельница. Юджира достал из инвентаря пачку с самокрутками, извлек одну и подкурил при помощи спичек, добытых в королевстве дворфов. У дворфов тоже есть такая гадость, иначе зачем им спички? Есть, но спички им нужны больше для разжигания огня в печках. Под землей все-таки живут. Жаруда и отопление не на каждом метре есть. Вот оно что, а они молодцы. А то... Кстати, Юджира отложил сигарету ненадолго. Я там постарался найти кое-что прикольное. Малость доработал и вот, пожалуйста. Из инвентаря была извлечена пара перчаток истинно черного цвета. Притом на них был вышит заметный орнамент, напоминающий разрез какой-то руды или вроде того. Как оказалось, в королевстве дворфов был магазин одежды, в забытых ящиках которого долго томилась некоторая одежда человеческого размера. Еще в те времена была она сделана, когда торговля с людьми шла в гору. Видимо, одежда была сшита из качественной ткани. Без магии наверняка не обошлось, Такие перчатки невосприимчивы к естественному износу и материал не распадается с годами. Вау! Люпа выхватила перчатки и примерила их. Теплые, и размер идеальный. Очень красивые. Я старался. С помощью своей магии я смог довести их долговечность до абсолюта. В теории они даже могут защитить от магических атак холодного типа. Также сама защита распространяется на все тело, хоть и в немного меньшем эквиваленте. Люпус Регина молча, с румянцем на щеках, наградила повелителя теней поцелуем. «Ты самый замечательный человек на свете. Даже заботишься обо мне в такой манере, выпендрежник, хи-хи. Могу себе позволить. Люпа, что такое? Может это? Далее слова не требуются. Все понятно и без них». Пара молча двинулась в сторону огромного спального места. На следующий день, где-то на улицах Эрентеля, прекрасная солнечная погода, вполне оживленные улицы, плюс-минус радостные лица жителей колдовского королевства. Все благоволило прогулки главного воина, облаченного в рубашку и шорты. Такой наряд для многих был в диковинку, шорты больше носили дети, нежели взрослые. Но Юджира было без разницы. Хоть к жаре он устойчив, но овивание ветра ему необходимо для полноты картины. Едва успел Юджира пройти пару кварталов, как многие жители начинали кланяться и здороваться. Не столько из почтения или долга, сколько из чистых побуждений. Молва о характере сильнейшего представителя человеческой расы разошлась очень быстро. Видимо, тому способствовали попеременные похождения в таверны. Никто из жителей не боялся главного воина, наоборот, его появлению всегда были рады. Многие даже интересовались о его величестве, в частности о его редких появлениях в городе. Юджир отвечал примерно одинаково для всех: король занят важными исследованиями, изысканиями и королевскими делами. И каждый раз Юджир говорил, что постарается выцепить друга на прогулку. Правда, Мамонге бывает не до этого, или тот просто домосед. Ноги привели Ашбона к зданию гильдии авантюристов, в котором нынче было куда больше народа, чем в первые пару месяцев правления Мамонги. Внутри также были администраторы, доска с объявлениями. Важным изменением было то, что вместо привычных заданий были указаны время и место подготовительных сборов в экспедиции. Перед каждой миссией самые опытные авантюристы проводили инструктаж, основанный на их собственном опыте и рекомендациях самого короля-заклинателя. Позже приключенцам выдавалось необходимое снаряжение, провизия, а также карты с магическим маячком, необходимым для отправления сигнала бедствия. Такая система лишь прототип, поскольку на данный момент можно было только понять, движется отряд или нет. Но при этом маяк работал так, что можно было понять, цела ли карта вообще. Мамонга вдохновился этой идеей, когда вспомнил о письме Юджира. Демиург приложил все усилия для разработки подобных карт с наименьшей затратой данных. «Добро пожаловать, господин главный воин», — выкрикнула администраторша с улыбкой, едва Юджира вошел внутрь. Все авантюристы внутри также поздоровались или поклонились. «Всем доброго дня». Ашбон подошел к стойке. «Уважаемый Инзак у себя?» «Да, глава гильдии в своем кабинете. Прошу прощения, но он чем-то обеспокоен. Насколько мне известно, он хотел обратиться напрямую к его величеству». Последнее предложение было сказано шепотом. Только Юджира смог его услышать. «Понял. Возможно, я удачно зашел. Не соизволите ли проводить меня до кабинета? Быть может, я смогу помочь. Мой друг явно не будет против, уверяю». На сердце женщины сразу стало спокойнее. Когда Ашбон зашел в кабинет, то еле успел остановить жестом гильдмастера Калина преклоняться. «Здравствуйте, господин Ашбон». Немного растерянно выпалил мужчина с усами. «Привет, Айнзак. Я присяду?» «Конечно». Бывалый авантюрист кивнул администраторше, после чего последняя удалилась, закрыв за собой дверь. «Чудный день сегодня, не находишь?» «Ах, да, вы правы. К сожалению, мне немного не до хорошей погоды. Я уже в курсе, что произошло. Тебе даже требуется связаться с нашим королем. Можешь рассказать, я за этим и пришел». Раз так, Айнзак сел напротив главного воина. Пришло сообщение от одной из групп, что была отправлена за Азерлийские горы. Что-то настолько серьезное, что потребовался свиток. «Именно так, я слушаю». Гильдмастер собрался с мыслями. Доклад был очень краток ввиду погодных условий. Местность там крайне заснеженная. Постоянные бураны, критические температуры. Снаряжение не способно полностью защитить авантюристов. Но это половина беды, так, все верно. Группа была бы в состоянии держать форпост и сохранять минимальные условия для обитания там. Но сама суть доклада в нападении на них стаи неизвестных доселе волков. Неудивительно. Волки – существа, что могут обитать везде. Главное – оставаться в стае. Полагаю, проблема в численности, заключил повелитель теней. Скорее всего, это так. По предварительным оценкам, группа сможет продержаться не больше 3 дней. У нас нет возможности открыть врата, местность очень далекая и неразведанная. Нужно в кратчайшие сроки отправить подмогу. Эх, опасная была затея. Только не вините себя или его величество. Мы, авантюристы, знали, на что идем, именно поэтому и поддержали данный проект. Поступим так, я лично отправлюсь туда. Вы серьезно? Ну как же, разве может такой человек, как вы, пойти бог знает куда? Ты это серьезно? Люди в опасности, а у меня как раз выходной. Мое перемещение туда и обратно, даже не вопрос времени. Добравшись туда, у нас появится возможность эвакуировать раненых через врата, а я останусь с целыми ребятами и довершу задание. Вы крайне великодушны, нужно сообщить его величеству. Разумеется, я сам это сделаю, время не ждет. Сможешь за 2 часа подготовить для меня отчет о силах и способностях группы, а также о снаряжении и прочем? Также потребуется список необходимых вещей, что потребуется по прибытии. Конечно, благодарю вас. Без лишних слов Ашбон растворился в тенях, оставив Айнзака в небольшом недоумении, но второй резко пришел в себя и поспешил исполнять просьбу главного воина. Примечание к части. Как обычно, рад отзывам и меткам, жду продолжения. Жмикайте почаще, а то непонятно, зашло или нет. https://ipco.in.9fw3imagi.png Примерный вид перчаток для Люпус Регины. Часть 7.2 Readers on Heathstorm. Примечание к части. Приятного прочтения. Кто не понял отсылку названия, бегом слушать трек. Разумеется, после того, как прочтете главу. Readers on Heathstorm. Снег, ветер, холод. И всего этого умножьте на 10, если не на 20. Вот каков буран, в котором оказалась группа бравых авантюристов. Почти полностью открытая местность никак не является достоинством. Это ловушка для неприспособленных людей. От холода и ветра люди едва стоят на ногах, а те, у кого есть силы, едва справляются с установкой укреплений. Крепите прочнее. Еще одна такая буря, и все снесет начисто. Эти слова произнес командующий. Орехолковый авантюрист, сильнейший во всей группе. Несколько боевых шрамов, крепкое телосложение, борода и усы. Можно сказать, что он бывал ранее в подобных условиях, что редкость для авантюристов. Имя его не столь важно. Важно то, какой он человек. Смелость, лидерские навыки налицо. Таким он кажется на первый взгляд. Его главный недостаток – алчность, проявляющаяся в местах потенциальной наживы. Он считает, что имея поддержку короля-заклинателя, можно рискнуть многим ради награды и признания. Не понимая полной опасности, он решил закрепить группу в этой ледяной пустыне. Провизия начала иссякать. Запас воспламеняющихся жидкостей и других видов топлива также невелик. Пожалуй, единственный правильный его поступок был в том, что он согласился с мольбами своих людей и отправил сообщение в гильдию. Но на этом все, человеческая глупость и жадность берут верх. «Командир, молю вас, нам срочно нужно отступить, мы в невыгодных условиях. Эти твари атакуют практически без задержек, 3 уже погибли, идиоты, если бы не ваша трусость». Мы бы с легкостью совсем справились. Если отступим сейчас, потеряем позицию, второй раз уже не закрепимся. Ждем подкрепления, это приказ, безумец. Ни о каком продвижении речи быть не может. Даже если подкрепление придет, маловероятно, что экспедиция продолжится. Скорее всего, будет проведена эвакуация и подготовка новой группы с лучшим снаряжением. Но алчный командир не видит таких очевидных вещей. Он рехнулся, никогда не помнил его таким. Эти слова произнес заклинатель 2-го уровня, один из членов Орехолковой команды. Да уж, раз ты так говоришь, значит все еще хуже. Мы протянем здесь не больше 1 дня, заключил авантюрист с повязкой на глазу. Нас атакуют. В укрытие. Что? Выкрикнул командир, обернувшись к кричащему. Дозорный заметил в небе быстро летящий черный силуэт. Но вот в чем загвоздка, нечто летит со стороны колдовского королевства. Отставить, не атаковать, быть наготове. Нечто чуть ли не влетело в снежные массы. Едва снег улегся, люди увидели того, кого никак не ожидали здесь встретить. Главный воин, повелитель теней. Крики надежды и радости раздались среди людей. Рыцарь спешился с дракона, который выглядел лишь едва менее величественно, чем его хозяин. В этот раз Юджиро добирался на Элассирде, поскольку решил, что бывший морозный лорд будет более приспособлен к подобным условиям, нежели Кайзил. И Ашбон не прогадал. Дракон быстро смог найти цели путешествия. Черный ящер скрылся в тени своего повелителя. «Вижу, я вовремя. Надеюсь, не опоздал. Благодарим за то, что пришли на выручку. Мы и рассчитывать не могли на такое. Теперь завершение миссии, вопрос времени». «Тихо, тихо, командир. Вижу, у тебя орехалковая пластина. Ты здесь главный?» «Так точно. Вижу, твои люди не разделяют энтузиазма. Оно и понятно. У вас нет провизии и топлива. У вас едва найдется десяток стоящих во весь рост ребят. Постой, в отчете написано, что в вашей группе всего 30 человек. Я вижу 5 раненых, но не хватает 3. Где они? Видите ли?» Командир посмотрел в глаза повелителя теней, что просвечивали через шлем. В них читалось ни безразличие, ни спокойствие, гнев и непонимание. «Они погибли. Вот оно что!» Юджиро прервался. «Почему об этом не было в отчете? Вы были обязаны доложить об этом. Не верю, что менее чем за сутки погибло 3 авантюристов золотого и платинового ранга. Значит, вы намеренно умолчали об этом, не так ли?» «Но, я...» Командир не знал, что ответил. Ком подступал к горлу. Другие авантюристы смотрели на него с презрением и гневом. Повелитель теней обо всем догадался. Будь это другие авантюристы, данное дело можно было бы замять, договорившись с дележкой добычи. Но это птица другого полета. Как минимум человек, стоящих перед авантюристами, непосредственно лучший воин его величества. С ним невозможно договориться, как минимум из-за его обязанностей и высокого статуса. Твои люди измотаны. Они хотят вернуться домой, хотя бы нормально отдохнуть, прийти в норму. Ты не дал им этой возможности. 3 людей погибли по твоей вине. Их кровь на твоих руках. Постойте, умоляю, выслушайте меня. Оставь свою болтовню для суда, он во всем разберется. Нет, умоляю. Из руки главного воина вылетели черные цепи, сковавшие командира по рукам и ногам. Дабы тот не орал, повелитель теней нацепил на морду кляп. Юджиро достал из инвентаря свиток. Сообщение. После этих слов свиток сгорел. Шалтир, меня слышно? Отлично. Не хочу отнимать много времени, да и медлить не стоит. Открой врата в моем местоположении. Знаю, что нужно время, мы подождем. Я эвакуирую 5 раненых, а также переправляю 3 трупа. В пункте встречи авантюристов там сами разберутся. Если не сложно, сообщи об этом Мамонге. Туда же я направлю идиота, что в ответе за этих людей. Спасибо, мы ждем. Конец сообщения. Из тени главного воина возникло 6 солдат обычного ранга. 2 из них взяли связанного авантюриста. 2 других взяли закутанные тела павших. Оставшиеся помогли раненым подняться на ноги. Как раз к этому моменту появились врата. Все раненые, пленник и трупы были доставлены на место. Портал исчез. Теперь приступим к самому интересному. Я неспроста не стал отправлять вас назад. Думаю, вы и сами понимаете, что ваши шансы на выживание сильно возросли. Я прекрасно понимаю, что ваша миссия по-прежнему опасна, но предлагаю вам остаться. Клянусь, что никто из вас не погибнет. Взамен прошу лишь вашей максимальной отдачи и помощи в исследовании местности. Что скажете? Авантюристы немного пошептались, помялись, но вперед вышел один авантюрист, тот самый, с повязкой на глазу. Я готов идти. Грех отказывать вам, господин Ашбон. Финион, вижу, платиновая пластина дает смелости. Спасибо. Кто еще? Мы готовы идти за вами, выкрикнул лидер мифриловых авантюристов из команды Радуга, Макнак. Немного полноватый, но крепкий мужчина с узким разрезом глаз. И я. Мы пойдем. С вами мы точно справимся. Юджиро был рад смелости этих ребят, но все-таки он, возможно, поспешил с заявлением. Погодные условия влияют даже на повелителя теней, ведь он по-прежнему остается человеком. Трудно смотреть через снег, каким бы хорошим зрением он ни обладал. Но поворачивать назад поздно, нужно действовать. Вот как мы поступим. Самые вымотанные из вас занимаются заготовкой провизии. Я ее прихватил в избытке. Жарьте, режьте, раскладывайте по ящикам и мешкам. Нам нужна доступная для каждого еда. Следующая группа остается в дозоре. Окружите это подобие лагеря по 2-3 человека на каждые 15 метров. Я выделю вам фонари на это дело. Остальные идут за мной. Используем ледяную глыбку для обороны лагеря. Позже поймете. Также с нами будет десяток моих крепких парней. Кто-то из вас видел их раньше. Выходите. Из тени вылетел еще десяток солдат. Это были пехотинцы, что использовались в Эрантиле. Юджира прихватил их ввиду того, что оставил большую часть войска в колдовском королевстве из чувства предосторожности, ведь есть риск нападения в отсутствие Юджира, хоть и призрачный. Делитесь на две группы и помогайте авантюристам. Вы моя основная сила в этой миссии. Есть. Делитесь на группы по своим обязанностям. Самые выносливые идите за мной. Люди приступили к выполнению приказов. За Юджира пошло 10 человек. Не мудрено, ведь остальные были не в лучшей форме. Финион, догадываешься, зачем нам лед? Вы сказали, что для защиты, но трудно представить, как можно его задействовать. Группа подошла к приличных размеров ледяной глыбе, около 5 метров в высоту и 15 в ширину. Я разобью глыбу на сосульки и мы сделаем из них чистокол. Серьезно, не то сомнение, не то удивление слышалось в толпе. Отойдите на несколько шагов назад. Мужики поспешили исполнить просьбу. Повелитель теней развеял доспехи, холод ему не страшен. Меч лежит в руках прекрасно, ноги напряглись. Сейчас стойка Юджира напоминала самурайскую, будто он собирался быстро вытащить меч из ножен и вернуть обратно. Но нет, мгновение, и человек испарился. Нет, он двигался так быстро, что никто не мог его засечь. Все, что видели люди, было то, как глыба на глазах уменьшалась. С нее скатывались куски льда, один за другим. Всего за несколько секунд глыба полностью иссякла. Чеварты разинули. Берите одну по двое и тащите в лагерь, будем втыкать их под наклоном. Да-да. К счастью, буря немного стихла, поэтому тащить здоровые сосульки будет намного легче. Господин Ашбон, сосулек около 30, придется возвращаться. Вы уверены, что нам хватит такого количества? Возвращаться не придется. Повелитель теней согнул руку, оставшиеся льдины поднялись в небо. Мужики чуть не выронили льдины от второго шока. Несите, эти переправлю я, 30 хватит. Поставим через каждые 2-3 метра. В промежутках выкопаем ямы. Вперед. Да, с этого момента лагерь начал преображаться. Палатки стояли ровно, костры горели прилично, в караулах стояли фонари, сделанные дворфами, что не тухнут долгие месяцы. Авантюристы начали ставить льдины. Им помогали пехотинцы Юджира. Теперь лагерь был лагерем, а не жалкой попыткой на него походить. У 22 авантюристов есть все шансы закончить экспедицию. Но не все так радужно. Макнак, я вижу, что вы столкнулись с волками. Юджира смотрел на 4 волчьих трупа. Сколько их было и какой примерный уровень сложности? Точного числа не могу назвать. В районе 30. Сложность варьируется от 30 до 70. Нашлись и те, чья сложность была около сотни. Учитывая, что ваши ранги от золотого до рыхалкового, то задача действительно сложна. Погодные условия только усугубляют положение. Да, но это не все. За то время, пока мы ждали подмоги, нашлись и другие твари. Я весь во внимании. Это гигантские пауки. Белый окрас, красные глаза. Размеры колеблются от детских до размера медведя. Сложность не ниже 50-го. Их гнездо должно быть где-то в тех горах, что находится дальше. Пока что мы встретили всего 7 таких. Они отступили без потерь. Один из наших погиб от их лап. Мда, очень интересно. Посмотрим, что можно сделать. Блять, я же арахнофоб. Мне с Энтомой было трудно говорить, и то она в маске. А тут целый выводок этих пидорасов. Фух, я надеюсь, страх и фобии во мне также утихли, а не только сострадание ко всем. Как бы экспедиция не закончилась нарушением обещания повелителя теней, но люди уверены, что они справятся. Бравые авантюристы затем и были созданы, идти навстречу приключениям и опасностям. Примечание к части. Благодарю за прочтение. Пишите отзывы, жмикайте, жду продолжения. Думаю, данная арка растянется где-то еще на главы 3. А дальше, ух, будет больше, скажем так, до скорого. Часть 7. Три тьма во льдах. Примечание к части. Приятного просмотра, экшон начинается. Тьма во льдах. Несколько часов спустя. Да уж, когда я прилетел днем, видимости без того была ни к черту. А в такую темень тем более ловить нечего. Повелитель теней явно был озадачен погодными условиями и временем суток. Он мог только гадать, как люди ориентируются, ведь даже 100-уровневый воин не способен что-то четко разглядеть. Даже освещение от фонарей мало чем помогало. Ашбон, есть какие-то идеи по нашим перспективам? Если честно, Финион, никаких. Нужно подождать до рассвета, пока. Внезапно лицо Юджира напряглось. Что такое? Финион и несколько авантюристов поблизости озадачились лицом их благодетеля. У меня хреновое предчувствие. Ашбон повернул голову к лучникам. Лук, стрелы и огонь, скорее. Мужики поспешили исполнить приказ. Через несколько секунд в руках у Юджира был лук со стрелой, а рядом стояло что-то вроде вазы с огнем. Тетива слегка натянулась, стрела была опущена в огонь, повелитель теней был готов стрелять. Огонь сразу потухнет, нехорошо, может быть получится. Юджира сконцентрировался, языки фиолетового пламени, временно окутавшие тело, сосредоточились в руку, а после переползли на наконечник стрелы. Пламя было сильным и фиолетовым. Авантюристы сначала подумали, что им показалось, а потом вспомнили, кто стоит перед ними. Наконец, Ашбон совершил выстрел. Стрела летела долго, пламя было видно даже с 300 метров.